Если бы кто-то другой услышал, что чиновник третьего ранга хочет взять ее к себе в крестнице, она бы уже давно пришла в восторг и согласилась. Но Сиакая не была обычным человеком. Она была из тех, кто мог спокойно отказаться от предложения почетного императора взять ее в качестве своей внучки, не говоря уже о простом чиновнике третьего ранга. Глава 148. Крестный отец. Улыбка Юй Сиакая стала чуть более искренней. Хотя у нее сложилось приличное впечатление о воинственном дяде брата хана, она все же твердо отказалась. «Однако я все еще не могу принять вашу доброту. Что, это благословение нескольких поколений, чтобы генерал высоко ценил такую маленькую крестьянскую девочку, как ты, и все же ты осмелилась отвергнуть его?» Уюнь мгновенно возмутился за своего господина. «Девочка, если ты согласишься, то станешь юной миссис из семьи генерала третьего ранга. Тебе больше не придется продавать тушеную пищу. Ты можешь просто жить комфортной и неторопливой жизнью. В будущем ты также можешь выйти замуж за сына чиновника. Не каждый может получить такой шанс. Ты должна хорошенько подумать». Юй Сиакая не знала, смеяться ей или плакать, когда она посмотрела на него и сказала: «Дядя, разве ты не был против этой идеи? Почему ты вдруг стал меня уговаривать? Ты такой непостоянный». С недовольным выражением лица Уюнь сказал: «Одно дело, примет ли тебя мой господин, но совсем другое, если ты откажешься. По какой причине ты отказываешься? Мой господин блестящий мастер боевых искусств и имеет большие заслуги на войне. Мадам приветлива и добра, а также нежна и утонченна. Это хорошая возможность, которая выпадает только раз в жизни». Юй Сиакая посмотрела на него с улыбкой и твердо сказала: «Мой отец честен и добр, он любит и лелеет меня и моих братьев и сестер. Более того, он слушает меня и делает все, что я хочу. Моя мать нежна и внимательна, и она любит меня до мозга костей. Я очень рада, что родилась в такой семье, и я также чувствую себя очень счастливой, имея таких родителей и братьев и сестер, как они». Хотя глаза Юй Сиакая были полны слез, на ее маленьком личике все еще играла улыбка, которая казалась яркой и грациозной под солнечным светом. «Когда я была маленькая, я часто болела. Мои родители пренебрегали самими собой и делали все возможное, чтобы заботиться обо мне всеми возможными способами. Они отдали мне всю свою энергию. Если я брошу своих родителей, которые любили и баловали меня, потому что хочу разбогатеть, то разве я все еще достойна вашего внимания, дядя Фан?» Когда Сиалянь услышала, как Фан Цзычжэнь сказал, что хочет, чтобы Сиакая стала его приемной дочерью, она крепко сжала руку младшей сестры, боясь, что ее отнимут, если она ослабит хватку. Когда она услышала, как Уюнь говорит о преимуществах того, что она будет крестницей генерала, она почувствовала нерешительность в своем сердце. Она хотела, чтобы у ее младшей сестры было хорошее будущее, но она также не хотела расставаться со своей младшей сестрой, о которой она привыкла заботиться и защищать. Горячие слезы навернулись на ее глаза, когда она услышала причину отказа Сиакая. Она гордилась, что у нее такая младшая сестра. Она не напрасно баловала ее. Когда Фан Цзычжэнь услышал слова Сиакая, он рассмеялся еще более искренне. «Какой хороший ребенок! Я не ошибся насчет тебя. Я просто хочу взять тебя в крестницы, а не отнимать у твоей семьи. Ты сможешь продолжать жить со своей семьей, и твои родители по-прежнему будут твоими родителями. У тебя просто будут приемные родственники. Не переусердствуй. Сегодня вечером я пойду к тебе домой и поговорю об этом с твоими родителями, так что приготовь хорошую еду. Я принесу хорошее вино, которым наградил меня император, и выпью с твоим отцом». Сиалянь все еще сомневалась, поэтому собрала все свое мужество и спросила: «Вы не заберете мою сестру?» «Ну конечно нет. За кого вы меня принимаете, ребята? Может, я и похож на бандита, но я никогда никого не грабил и не убивал. Будьте уверены, у твоей младшей сестры будет новый набор крестных». Фан Цзычжэнь был очень тронут привязанностью между сестрами и еще больше впечатлен тем, как Юйхай и его жена воспитали своих детей. До тех пор, пока ей не придется расставаться с родителями и вся ее семья сможет жить счастливо вместе, Юй Сиакая не возражала против идеи иметь крестного. В будущем ее семья, конечно, не будет ограничена этой маленькой деревней. Таким образом, это, вероятно, каким-то образом принесет им пользу, если у нее будет могущественный и влиятельный крестный, не так ли? Юй Сиакая положила последний кусочек тушеной еды на тарелку и отдала ее Уюнь, который уже давно смотрел на тушеную еду дяди Фана. Уюнь посмотрел на нее, сглотнул слюну, глядя на блюдо с тушеной едой, а затем гордо сказал: «Меня не подкупить тарелкой тушеной еды. Кому надо подкупать тебя? Каковы преимущества подкупа? Я просто смотрю на дядю Фана и выражаю свою заботу и сочувствие его подчиненным. Уже полдень. Ты не устал от беготни, дядя Ли? Быстро съешь что-нибудь, чтобы набить желудок». Юй Сиакао мысленно рассмеялась над его трудным темпераментом и помахала рукой Лили, который подходил издалека. Лили помогал поддерживать порядок на месте вербовки. Он был так занят, что лицо его покрылось потом, а в животе урчало от голода. В это время старый Лю принес полную миску лапши с зелеными овощами. Он удобно взял ее и положил в свою миску небольшую порцию тушеной пищи. Ему было все равно, что она горячая, и он начал прихлебывать еду. Уюнь нахмурился и раздраженно закричал: «Это моя лапша, маленький каштан один, ты действительно осмелился украсть лапшу и тушеную еду своего старшего брата. Как это раздражает. Вуда 2, ты слишком мелочный. Я работал уже полдня и был очень занят. Ты просто сидишь здесь и болтаешь с господином, так почему бы тебе просто не позволить мне сначала поесть? Эта тушеная еда очень вкусная. Это свиные потроха, мне это нравится». Лили положил себе в миску еще немного тушеной еды и с наслаждением принялся за еду. Уюнь разозлился и быстро схватил тарелку, на которой оставалась только половина тушеной еды. Он сердито сказал: «Сколько раз я тебе говорил, перестань называть меня Вуда. Маленькая девочка дала мне тушеную еду. Ты вор. Разве ты не называешь меня маленькой каштанкой? Почему я не могу называть тебя Вуда? Эй, Вуда, ты становишься все более скупым. Я только что съел несколько кусочков твоей тушеной еды, так почему ты ведешь себя так, будто я режу твою плоть?» В миске Лили осталось совсем немного лапши. Он съел все, включая суп, в несколько глотков и удовлетворенно рыгнул. В это время как раз подавали лапшу Уюнь. Он медленно взял несколько прядей лапши и осторожно подул на них, прежде чем засунуть в рот. Он откусил более длинные пряди лапши и тщательно прожевал. После этого он взял кусок свиной головы и на мгновение заколебался, прежде чем положить его в рот. Когда свиная голова попала ему в рот, он на секунду замер, а потом стал жевать чуть быстрее. Рядом с ним губы Лили дрогнули и сказали: «Наблюдая, как ты ешь, серьезно, я беспокоюсь. Ты ешь, как маленькая леди. Тогда должен ли я есть, как ты, который ведет себя так, словно ты реинкарнация голодного призрака? Это называется хамством, понимаешь? Этот маленький лорд образованный генерал, так что я не стану опускаться до того же уровня, что и такой грубый человек, как ты». Уюнь пристально посмотрел на него, а затем продолжил есть восхитительную тушеную еду. Хотя он ничего не сказал, было очевидно, что он был очень доволен тушеной едой. Фан Цзычжэнь весело рассмеялся, наблюдая за припирающимися двумя своими подчиненными. Эти два парня любили ссориться друг с другом с тех пор, как были молодыми солдатами. Прошло уже почти два десятка лет, но они по-прежнему любили спорить при каждом удобном случае. Но он также понимал, что если один из них попадет в беду, то другой рискнет своей жизнью, чтобы помочь ему. Казалось, что ссоры были для них просто способом улучшить их дружбу. С намеком на улыбку во взгляде он посмотрел на Сиакао и ее сестру, которые в данный момент собирали свои кастрюли и тарелки. «Я пойду на маленький рынок по ту сторону доков, посмотрю, нет ли там порошка Хуандань. Мне также нужно пойти на строительную площадку, чтобы посмотреть, смогу ли я найти немного негашенной извести». Юй Сиакао упаковала небольшую глиняную печь, а затем поставила всю посуду и все остальное в ларек с лапшой старого Лю. Таким образом, им не пришлось бы возить их туда-сюда, и они избавили бы их от многих неприятностей. Старый Лю и его жена были добродушными людьми. Они получили гораздо больше бизнеса, так как семья Сиакао начала продавать тушеную еду рядом с ними. Сейчас докеры зарабатывали приличную дневную зарплату. В хороший день они могли заработать больше 100 медных монет. В доках они могли есть до тех пор, пока их животы не округлялись. Большинство докеров не возражали потратить пару монет, и все меньше и меньше людей приносили сухие пайки в доки. Вкус тушеной еды семьи Сиакао был повсеместно признан хорошим. Купив тушеную еду, они также заказывали миску лапши и наслаждались едой, сидя. В результате это также увеличило бизнес лапшового ларька старого Лю, и старый Лю стал одним из самых популярных продавцов еды в доках. Хозяйка другого ларька с лапшой в доках была полна сожаления. Если бы она не прогнала Сиакая из своего ларька в то время, она была бы той, кто продавал десятки мисок лапши каждый день. Она также тихо отправилась на поиски Сиалянь и попросила ее продать тушеную еду рядом с ее прилавком. Однако Сиалянь отказала ей под предлогом того, что она боится, что портовые рабочие не смогут их найти и что они потеряют своих клиентов. Муж леди Босса тоже несколько раз ссорился с ней по этой причине. Когда Фан Цзычжэнь услышал, что Сиакая хочет купить порошок Хуандань, он с любопытством спросил: «Зачем тебе порошок Хуандань? Ты хочешь его использовать в качестве приправы при приготовлении тушеной пищи?» Юй Сиакая покачала головой и сказала: «Хотя порошок Хуандань можно использовать для уменьшения мокроты, снятия судорог и лечения язвы рта, дизентерии и других заболеваний, но его нельзя использовать в качестве приправы. Легко получить отравление свинцом, если потреблять слишком много порошка Хуандань. Угу-угу. Эти даосские жрецы также используют порошок Хуандань для изготовления пилюль. Император однажды сказал, что пилюли, приготовленные даосскими жрецами, несъедобны, потому что в них есть свинец. Точка зрения Сиакая полностью совпадает с точкой зрения императора. Ах, Фан Цзычжэнь сразу же почувствовал, что Сиакая очень умна и знает то же самое, что и император. Уголок рта Юй Сиакая слегка дернулся. Это было очень напряженно — иметь такого могущественного и высокопоставленного товарища-трансмигратора. Ах, если не как приправа, то зачем тебе порошок Хуандань? Лечить болезнь? Фан Цзычжэнь казался очень расслабленным, когда неторопливо болтал с маленькой девочкой. Чтобы приготовить столетние яйца, беспечно ответила Юй Сиакая. Фан Цзэфэн с большим интересом сел и спросил: «Яйца Санхуа, я слышал о куриных яйцах, утиных яйцах, гусиных яйцах, но что такое яйца Санхуа?» «Яйца, отложенные Санхуа, или это птица по имени Санхуа?» «Дядя Фан, у тебя такое дикое воображение. Вековые яйца – это утиные яйца, приготовленные по специальной технологии. На них есть сосновые узоры, поэтому они были названы яйца Санхуа». Юй Сиакая закончила собирать вещи и отряхнула пыль со своего тела. Она взяла корзинку и приготовилась попытать счастье на маленьком рынке. Фан Цзычжэнь тоже встала и сказал: «Уюнь, иди помоги мисс Юй найти негашеную известь. Я пойду осмотрю небольшой рынок». Уюнь ворчал в своем сердце: «Помощь? Какие высокопарные слова. Вы просто хотите проследить за маленькой девочкой и узнать, что это за деликатес эти вековые яйца». Уюнь последовал его приказу и пошел искать негашеную известь. Сиакая, Сиалянь и огромный тагалонг генерал Фан Цзычжэнь медленно направились к небольшому рынку. Маленький рынок на пристани был маленьким рынком, образовавшимся спонтанно на открытом пространстве. По обеим сторонам стояли невысокие лачуги-лавки на рынке. Было также много киосков, торгующих мелкими товарами. Из-за отсутствия управления весь рынок выглядел грязным и хаотичным, и на земле были груды мусора. Юй Сиакая мысленно покачала головой. Там действительно должны быть какие-то правила. Когда строительство гавани будет завершено, там обязательно появятся нормальные дороги, магазины и рынок. Там будут люди, специально назначенные для управления этим местом. Казалось, что строительство порта действительно было делом, приносящим пользу стране и народу. Один маленький каштан, каламбур на имя Лили, так как ли, два вуда, да, большой, три сангхуа, сосновый цветок. Глава 149, становление семьи. На маленьком рынке в доках была только одна простая лавка, торгующая лекарственными травами. В магазине было очень мало видов трав, и качество трав было не очень хорошим. Конечно, цена тоже была довольно дешевой. К счастью, порошок Хуандань не был редкой лекарственной травой. Юй Сиакая купила в аптеке порошка Хуандань на 20 медных монет, и казалось, что его снесет порывом ветра. После этого она также купила кальцинированную соду в ближайшем универсальном магазине. Подумав об этом, Юй Сиакая спросила Фан Цзычжэнь, который следил за ней и задавал всевозможные вопросы: «Дядя Фан, у вас есть черный чай? Он не должен быть действительно хорошего качества. Среднее качество подойдет». Фан Цзычжэнь нахмурил брови и задумался. Затем он покачал головой и ответил: «Я ничего не знаю о чае. Разве пить вино неприятнее, чем чай?» Юй Сиакая склонила голову в легком разочаровании. Она думала, что сможет сэкономить немного денег, так как цена на чай все-таки не была низкой. Увидев, что она похожа на засохший замороженный баклажан, Фан Цзы Чжэнь почувствовал себя немного плохо и сказал: «Я помогу спросить маленького Чжэна позже. Этот парень похож на человека, который любит изображать из себя любителя культуры. Если у него его нет, он все равно сможет найти его для тебя. Сиакао, ты любишь пить черный чай? В следующий раз, если император вознаградит меня чаем, я точно не откажусь». Юй Сиакао это позабавило. Она усмехнулась и сказала: «Черный чай не для меня. Мне нужно использовать его, чтобы сделать столетние яйца. С черным чаем вековые яйца будут еще вкуснее. Из него делают вековые яйца? Ладно, ладно. Дядя обязательно достанет его для тебя. Ли, пойди спроси маленького Чжэна, может ли он принести черный чай? Чем скорее, тем лучше». Фан Цзы Чжэнь казался еще более встревоженным, чем Сиакао. Отдав свой приказ, он спросил Сиацао: «Сколько времени требуется, чтобы сделать столетние яйца? Смогу ли я попробовать их сегодня вечером?» Юй Сиакао посмотрела на него с лучезарной улыбкой, медленно покачала головой и сказала: «Дядя Фан, ты должен забыть об этом. Весь процесс изготовления столетних яиц занимает не менее 20 дней. Если погода будет холодной, я боюсь, что это может занять еще больше времени». Фан Цзы Чжэнь выглядел разочарованным и тихо вздохнул. «Это займет больше 20 дней, ах, все в порядке. Я, твой дядя, отвечаю за ход строительства гавани, так что, вероятно, не уеду в ближайшие 2-3 года. В будущем у нас будет масса возможностей. Ты купила все ингредиенты, давай же вернемся в деревню Дуншань. Дядя Фан, разве ты здесь не для того, чтобы следить за ходом строительства? Сколько сейчас времени? Не слишком ли рано ты уезжаешь?» Юй Сиакао была в хорошем настроении после покупки всех ингредиентов и шутила с Фан Цзы Чжэнем. Фан Цзы Чжэнь усмехнулся и сказал: «Я не начальник, которому нужно каждый день сидеть в доках. Более того, разве у меня нет для этого Лили Уюнь? Ученики возьмут на себя всю работу. Эти два отродья не мои ученики, но я видел, как они росли. Они должны быть в состоянии справиться с некоторыми тривиальными делами для меня». Фан Цзы Чжэнь ехал верхом на высоком и большом коне, а Юй Сиакао за рулем маленькой повозки с осликом. Они медленно и неторопливо ехали по дороге обратно в деревню. Фан Цзы Чжэнь был законченным болтуном, у которого появлялся один вопрос за другим, и поэтому им было не скучно на обратном пути. Когда они вернулись в деревню Дуншань, Фан Цзы Чжэнь не помчался обратно в дом своего хозяина, а вместо этого последовал за Сиакао и ее сестрой в старую резиденцию семьи Юй. Под старым вязом, словно боясь, что ее услышат другие, госпожа Сюн подошла ближе и прошептала на ухо госпоже Ли: «Гуйхуа, твоя вторая племянница действительно удивительна. Сначала она подлизывался к третьему молодому хозяину семьи Чжоу и становится единственным поставщиком овощей для ресторана Чжэньсю. На этот раз она добивается расположения какого-то правительственного чиновника. Судя по цвету и рисунку его официальной одежды, он, вероятно, не какой-нибудь чиновник низкого ранга. Интересно, кто занимает более высокое положение между ним и окружным судьей?» Окружной судья был самым высокопоставленным чиновником, которого видела госпожа Сюн. Если бы она узнала, что титул генерала Чжа Юна Фан Цзы Чжэня был на несколько ступеней выше ранга уездного судьи, то она, вероятно, даже не посмела бы заговорить. Ли Гуйхуа ухмыльнулась, сплюнула густую мокроту на землю и сказала: «Раньше я этого не замечала, но эта вторая племянница действительно жадная до денег. Что там еще написано? Разделите, отделите, что-нибудь возьмите. Разве это называется не выслужиться перед теми, кто у власти?» Госпожа Сюн мысленно высмеяла Ли Гуйхуа за некультурность. «Да, какими способностями обладает моя племянница? Она даже не достойна того, чтобы держать чужие ботинки. Как ей вообще удалось добиться их расположения? Просто посмотри, неужели ты думаешь, что действительно так легко вцепиться в чиновника? Возможно, однажды он разозлится и отрубит им всем головы», — кисло сказала мадам Ли. Госпожа Сюн вдруг о чем-то подумала и сказала: «Гуйхуа, разве ты не говорила, что Хизи хочет пойти в доки, чтобы заработать немного денег для тебя? Разве Сиакао только что не вернулась из доков? Почему бы тебе не пойти и не спросить об этом? Спросить их, что они знают? Разве ты раньше не видела фигуру моего сына? Он силен, поэтому не может не найти работу. Я слышала, что докеры теперь зарабатывают довольно много. Они могут зарабатывать десятки медных монет каждый день». Мадам Ли сияла от радости, и на ее лице было самодовольное выражение. Рот госпожи Сюн дернулся и подумал: «Фигура твоего сына? Он пыхтит, как корова после нескольких шагов. Чем он может быть полезен? В то время как эти двое говорили плохо о других, казалось бы, совместимым образом, Сиакао и другие уже прибыли домой. Юйхай был ошеломлен мантией чиновника на Фан Цзычжэне и не узнал его сначала. Он пробормотал про себя. Зачем они привели сюда чиновника? Фан Цзычжэнь приветствовал его первым. Младший брат Юй, что случилось? Ты не узнаешь этого старшего брата после вчерашней ночи? Это я, старший боевой брат Буфаня. Юйхай выглядел так, как будто внезапно понял. Так это генерал Фан. Быстро заходите в дом и садитесь. Не надо, я хочу посмотреть, как делаются столетние яйца. Фан Цзычжэнь стоял во дворе и видел, как во дворе энергично растут всевозможные овощи. Двор был чист и опрятен, и все предметы были расставлены в определенном порядке. Он мысленно кивнул. Вековые яйца? О, это новая еда, которую готовит наша Сиакао. Интересно, каким будет готовый продукт? Юйхай посмотрел на свою младшую дочь с намеком на улыбку в глазах, и его сердце было полно гордости. Юйхан принес из дома табурет и поставил его рядом с генералом Фаном. Он сказал мягко и вежливо. «Генерал Фан, пожалуйста, сядьте. Это ваш старший сын? Конечно, он красивый мальчик. Младший брат Юй, я действительно завидую тебе за то, что у тебя такие замечательные дети». Фан Цзычжэнь похлопал Юйхана по плечу, а затем приподнял свою официальную мантию и сел. Его тон был полон печали. Юйхай рассмеялся и сказал: «Генерал Фан, вы мне льстите. С таким отцом, как вы, генерал, у ваших детей наверняка будут хорошие перспективы». «Отец». Юй Сиакао моргнула, глядя на отца. Основываясь на том, что она слышала из разговоров у Юня и генерала Фана, она узнала, что у генерала Фана не было детей. Поэтому она боялась, что отец ткнет пальцем в его больное место. Фан Цзычжэнь был еще больше доволен этой умной маленькой девочкой. Он махнул рукой и сказал: «Ничего страшного. В молодости я сражался на войнах и в конце концов заболел неизлечимой болезнью. Боюсь, что в этой жизни мне будет очень трудно иметь детей. Брат Юй, по правде говоря, мне очень нравится твоя младшая дочь. Я хочу стать с тобой номинальными родственниками и удочерить Сиакао как свою крестную дочь. Согласится ли брат Юй?» Хотя Юйхай на самом деле не хотел делить свою дочь с кем-то еще, он жалел Фан Цзычжэнь за то, что тот был бездетным. Более того, другая сторона торжественно заявила, что он не пытается отнять у него дочь. Он долго колебался, но все-таки согласился. Таким образом, у Юй Сиакао теперь был третий по рангу генерал в качестве ее крестного отца. После того, как Юй Сиакао торжественно подала ему чай и признала его своим крестным отцом, она начала свою попытку приготовить столетние яйца. Фан Цзычжэнь с интересом наблюдал за ней. Юй Сиакао сначала смешала соль, белую извести растительную золу в грязи подобное вещество. Затем она добавила соответствующее количество черного чая и порошка хуандань в грязи подобное вещество. После этого она завернула свежие утиные яйца и равномерно покрыла каждое из них потрепанной соломой и рисовой шелухой. После того, как она надежно завернула их в промасленную бумагу, она положила их все на теплую кровать Кан. Как оказалось, для разведения арбузов они также разогрели кровать Кан в западной комнате, которая была пуста. В теплой среде время производства вековых яиц было бы сокращено. Там оставалось еще немного грязи подобного вещества, поэтому Сиакао принесла с кухни несколько куриных яиц. Вековые яйца были яркими и прозрачными, как тонкий желтый нефрит. На вкус они были прохладными и освежающими, ароматными, но не жирными. В своей прошлой жизни Сиакао очень любила есть те, что были со сладкой начинкой, которые имели еще более мягкий и гладкий вкус во рту. И это все, Фан Цзычжэнь, который также последовал за Сиакао и лично сделал несколько столетних яиц, не думал, что это будет так просто. Вот именно, это так просто. Они будут готовы к употреблению дней через 20. Сиакао кивнула. Сказав это, она встала и пошла помогать готовить обед на кухне. С этим великим лордом они определенно не могли оставить стол пустым. Фан Цзычжэнь тоже понял, что его визит был слишком резким, и почувствовал себя довольно неловко. Поэтому он встал и сказал: «Не готовь для меня еду. Сегодня утром я сказал своему хозяину, что вернусь к обеду. Брат Юй, я приду вечером выпить с тобой хорошенько». Юйхай любезно попросил его остаться. «Генерал Фан, уже полдень. Как мы можем позволить вам уйти без еды? Все это очень легко приготовить. Брат Юй, почему ты все еще называешь меня генерал Фан? Ты обращаешься со мной как с чужаком. Я на несколько лет старше тебя, так что можешь звать меня просто старший брат Фан». Юйхай потер руки и усмехнулся. «Старший брат Фан, ладно, я не могу позволить своему господину ждать, иначе меня накажут и посадят на кол. Сегодня вечером я приду с Чжао Фанем. Нам троим нужно хорошенько выпить. Дочка, когда строительство в доках будет завершено, крестный отвезет тебя в нашу резиденцию в столице. Твоя крестная определенно будет счастлива иметь такую крестницу. В столицу, если бы у нее был шанс, Сиакая давно бы посетила столицу. В прошлой жизни она жила в маленьком провинциальном городке и посвятила себя воспитанию младших братьев и сестер. Если бы она не навещала своих младших братьев и сестер, которые работали и поселились в большом городе, ей, вероятно, было бы очень трудно выехать из маленького уездного города в течение этой жизни. Таким образом, у нее еще меньше шансов побывать в столице. Она надеялась, что в этой жизни сумеет загладить те сожаления, которые испытывала в прошлой. Она хотела посетить столицу и иметь возможность взглянуть на элегантное поведение имперского города. Конечно, если бы этот парень-трансмигратор не жил в столице, она не побывала бы там еще дольше. Вечером Юй Сиакао приняла во внимание пристрастия своего нового крестного и приготовила тушеную соевую свинину с идеальным соотношением жирного и постного мяса. Она была ароматной и мягкой, и просто таяла во рту. Она также использовала большеголового карпа в чане, чтобы сделать красочную и острую парную рыбью голову с перцем чили, которая имела нежную текстуру. Выковырив кости, остальную рыбу растирали в паштет и использовали для приготовления супа из рыбных шариков. Был также жареный салат с устричным соусом, омлет с помидорами, баклажаны с рубленым чесноком. Фан Цзычжин чувствовал, что никогда еще не был так счастлив, когда ел еду, лично приготовленную его крестницей, пил вино, которым наградил его император, и болтал с двумя братьями-единомышленниками. Он смотрел на свою дорогую дочь, которая носилась, как пчелка, и испытывал чувство удовлетворения от того, что с дочерью все было хорошо. Глава 150. Чудак. Теперь крестный отец Сиакая был генералом и императорским посланником, но в ее нынешнем образе жизни не было особых изменений. Она всегда держалась в тени, когда делала что-то, поэтому никто в деревне Дуншень не знал, что у Юй Сиакая был такой могущественный крестный отец, за исключением семьи Юй в старой резиденции и семьи Чжао. Поначалу Юй Хай и госпожа Лю все еще вели себя очень осторожно перед генералом Фаном. Позже, под влиянием дочери, они тоже смогли спокойно смотреть ему в глаза. Теперь все уже относились к смелому и необузданному генералу Фану, который часто приходил обедать к ним в дом, как к родственнику. В мгновение ока прошел уже месяц. В теплую погоду и прекрасные весенние дни растительность на западных горах излучала жизненную силу. На трех участках фермерских угодий семьи Сиакая арбузные лозы расширились, и зеленые листья выглядели так, словно их покрасили. На арбузных лозах росли маленькие светло-желтые арбузные цветочки. На некоторых женских цветках уже росли крошечные зеленые арбузы. Юй Сиакая несла маленькое деревянное ведерко, а в другой руке держала половник. Юй Хан, который уже пришел в себя, взвалил на свои не очень широкие плечи мешок с водой и последовал за младшей сестрой. Сиакая оглянулась и увидела густые капли пота на лбу старшего брата. Ее сердце немного болело за него. «Старший брат, если ты устал, сделай перерыв. Я думаю, нам стоит одолжить тачку дяди Чжоу. Нам нужно всего лишь сделать 4 или 5 поездок, и у нас будет достаточно воды, чтобы полить арбузные поля. Если бы отец не погнал повозку со слом в доки, нам не пришлось бы проходить через эти неприятности. Ничего страшного, тут всего лишь несколько литров воды. Наши ведра все небольшого размера, которые были специально сделаны отцом, так как же они могут быть тяжелыми. Это намного проще, чем когда мне приходилось перевозить лес». Юйхан улыбнулся своей младшей сестре, и его красивое лицо засияло здоровым румянцем, потому что он нес воду. «Какой красивый молодой человек, разве это не Сиаша и Сиакао? Ребята, вы опять собираетесь поливать поля? Скажите дяде Вану, что именно вы сажаете на своих полях? Цветы выглядят очень красиво», — с усмешкой спросил Ван Иргау, которого жена заставила поливать поля. Этой весной было мало дождей. К счастью, через деревню Дуншень протекал ручей, который стекал с западных гор. Даже в сухой сезон ручей редко переставал течь. Таким образом, жителям деревни Дуншень было удобнее получать воду и орошать свои сельхозугодья, чем жителям других деревень. Братья и сестры были знакомы с его личностью. Если они не скажут ему, он может вернуться сегодня вечером на их арбузное поле. Хотя сейчас красть было нечего, она расстроится, если он растопчет саженцы арбуза. С милой улыбкой на лице Сиакаа сказала: «Дядя Ван, наша семья выращивает арбузы, это своего рода фрукт. Это очень ценно. Ростки только начали цвести. Дядя Ван, ваша семья живет ближе, так что, пожалуйста, помогите нам присмотреть за ними. Не позволяйте этим непослушным детям причинить им вред». Глаза Ван Эрга метнулись по сторонам, а затем он торжественно кивнул. «Как односельчане, даже если бы вы не попросили меня, я все равно помог бы вам, ребята, присматривать за ними. Сиакаа, как выглядят эти арбузы? Это вкусно. Дядя Ван никогда о них не слышал. Ая, кто мне ухо крутит?» Он обернулся и увидел, что тигрица его семьи пристально смотрит на него, положив руки на талию. Гнев на его лице мгновенно исчез, и он льстиво улыбнулся ей. «Жена, зачем ты дернула меня за ухо? Разве я сейчас не работаю? Я не бездельничал на работе». Жена Ирга оглядела его с головы до ног и заставила внутренне испугаться, прежде чем сказала: «Я знаю, что ты только что нагадил. Скажи, почему ты спрашиваешь об их арбузах? Каково твое намерение?» «Ван Эргау, я тебя предупреждаю. Как бы ни были хороши вещи других людей, нам не позволено постоянно думать о них. Если ты повторишь свои старые привычки, я уеду жить с ребенком в родительский дом. Я не могу позволить тебе учить плохому нашего ребенка». Ван Эргау сразу же стал вести себя хорошо. Он очень послушно кивнул головой и пообещал: «Жена, посмотри на себя. Мне просто интересно, как выглядит арбуз. Какие еще у меня могут быть мысли? Будь уверена, я изменился. Я действительно изменился». Ван Эргау было почти 30, когда он наконец женился. Они были женаты уже почти 5 лет, но хороших новостей все еще не было. В последнее время его жену тошнило от всего, что она ела, и он ужасно испугался. Доктор Ю был в отъезде со своим внучатым племянником, и он не доверял медицинским навыкам Сиакаа, поэтому он одолжил тележку и отвез жену к врачу в город. Старый доктор пощупал ей пульс и тут же сказал, что скоро станет отцом. Он был так счастлив, что смеялся как дурак и хвастался всякий раз, когда видел кого-нибудь. «Моя жена беременна. Я собираюсь стать отцом». Жена Иргал была так смущена, что ущипнула его за талию до синяков. Когда они вернулись домой, Ван Эргау обращался со своей женой, как с бодхисаттвой, и делал все возможное, чтобы получить то, что его жена хотела съесть. В то время, когда у жены Эргал была утренняя тошнота, ее вырвало. Ее рвало так сильно, что она готова была выплюнуть свои внутренности. К счастью, когда Юсиакая узнала об этом, она отправила им несколько партий зелени, огурцов и помидоров. В то время Ван Эргау даже пробормотал в своем сердце, что семья Юи была скупа, чтобы дарить другим овощи, которые были у каждой семьи. Неожиданно после того, как его жена съела помидор, ее утренняя тошнота, казалось, внезапно исчезла, и она съела все с удовольствием. Но после того, как жена Эргау покончила с овощами, которые прислала семья Юи, ей захотелось еще. Жена Эргау тоже была прилежным человеком. Они также выращивали огурцы на своих овощных полях, не говоря уже о зеленых листовых овощах. Однако ни один из них не удовлетворял ее аппетита, и утренняя тошнота началась снова. Ван Эргау поспешно отправился в резиденцию Юи и купил помидоры, огурцы и немного зелени. Продукция семьи Юи всегда была в 2-3 раза дороже, чем у других продавцов. Но, поскольку они были соседями, семья Юи не только не просила его платить более высокую цену, но и продавала овощи по более низкой цене, чем обычные продавцы. Поэтому Ван Эргау и его жена были очень благодарны. Беременность жены Эргау становилась все более очевидной. После того, как ее утренняя тошнота полностью прекратилась, она снова набрала вес, который потеряла ранее. Компетентная жена Эргау обычно сама справлялась с поливом всей фермы их семьи. Однако сейчас для нее наступил решающий период. Так как же Ван Эргау мог позволить своей жене выполнять тяжелую работу? Таким образом, он стиснул зубы и взял на себя задачу, похлопывая себя по груди. Жена Эргау знала об обычном поведении мужа, поэтому беспокоилась, что он поливает поля. Она тихо следовала за ним и следила, и таким образом наткнулась на него, расспрашивающего сестер Юи. Видя, как его глаза беспрестанно бегают по сторонам, жена Эрга поняла, что у ее мужа появились идеи насчет этих арбузов. Дружеские чувства семьи Юи, когда они дарили и продавали им овощи, были чем-то таким, что жена Иргал помнила глубоко в своем сердце. Как она могла допустить, чтобы у ее мужа были злые намерения? В последнее время лучшей угрозой было сказать, что она уйдет в родительский дом с ребенком. Это срабатывало каждый раз. Конечно же, ее муж клялся и давал ей гарантии, и вел себя очень послушно. Юйси Акая наблюдала за взаимодействием странной пары. Казалось, они постоянно ссорились, но их чувства друг к другу были глубокими и сильными. Ван Иргал боялся своей жены, но лучше было сказать, что он глубоко любил ее. Ему нравилось иногда ссориться с ней, но он все равно действовал по желанию жены. Сиакая и ее старший брат помахали на прощание молодоженам и прибыли на арбузные поля своей семьи. Глядя на зеленые виноградные лозы и крошечные пятна желтых цветов на полях, она чувствовала себя так, словно видит большой и круглый арбуз, машущий ей руками. Юйхан согнул колени, чтобы аккуратно поставить ведра на землю. Затем он положил шест в свои руки и взял ковш из рук Сиакая. Он собирался пойти поливать поля, но его остановила младшая сестра. Под вопросительным взглядом старшего брата Юйси Акая зачерпнула немного воды из своего ведра и вылила ее в ведра, которые несла Юйхаю. После того, как она налила ковш воды в оба ведра, она сказала Юйхану: «Хорошо, теперь ты можешь идти поливать поля». Юйхан озадаченно посмотрел на ведро Сиакая и тихо спросил: «Младшая сестра, твое ведро воды особенное, почему ты всегда наливаешь его в ковш, когда мы поливаем поля?» Юйси Акая огляделась вокруг, а затем сказала: «Ша-ша-ша, не говори так громко. Это удобрение, которое я специально сделала, оно улучшит почву. Именно благодаря этому удобрению наша семья в прошлом году получила такой высокий урожай сладкого картофеля». «О, понятно. Младшая сестра, ты так много знаешь. Ты даже знаешь, как делать удобрения. Если эту формулу можно будет обнародовать, то она, безусловно, принесет пользу очень многим людям». Она никак не ожидала, что Юйхан способен стать святым. Ни за что. Она должна немедленно уничтожить это качество. Сиака оказалась еще более загадочной, когда она придвинулась ближе к нему и прошептала: «Этот вид удобрения был сделан из небесного предмета, который дал мне Бог удачи. Когда Бог удачи дал его мне, он специально предупредил, что, как простому смертному, использование небесного предмета определенно потребит определенное количество моей жизненной энергии. Таким образом, его не следует часто использовать, иначе это нанесет вред организму». Как только здоровье Сиакая было замешано, Юйхан мгновенно передумал. «Так как использование небесного предмета может нанести вред твоему организму, то не используй его больше. Увеличение урожайности не имеет значения. Твое здоровье, которое стало лучше после многих трудностей, является самым важным. Все в порядке. Я его уже опробовала. Пока я не злоупотребляю им, оно не причинит большого вреда моему телу. Я просто почувствую легкую усталость». Юйси Акая продолжала выдумывать свою белую ложь. Услышав это, Юйхан наконец почувствовал облегчение и наклонился, чтобы полить арбузы. Но он продолжал говорить: «В будущем старайся использовать его как можно реже. Кстати, как именно выглядит небесный предмет, о котором ты упомянула?» Юйси Акая на мгновение запаниковала, а затем увидела все более ослепительный разноцветный камень на ее запястье. Она успокоилась и сказала: «Это же небесный камень». Юйхан посмотрел на него и смутно припомнил, что этот маленький разноцветный камень, казалось, появился после того, как его младшая сестра получила травму и впала в кому. Он немного убедился и засмеялся. «Я думал, что это красивый камень, который ты подобрала в горах, а оказывается, что это божественное сокровище. Ты должна хранить его должным образом и не позволяя злому человеку украсть его. Это бесполезно, даже если кто-то его украдет. Небесные предметы узнают своего владельца, так что он вернется сам, даже если его украдут». Юйси Акая подняла брови, и на ее лице появилась сдержанная улыбка. Услышав ее слова, Юйхан, наконец, почувствовал облегчение и искренне похвалил: «Какое сокровище! Конечно, этот божественный камень, просветленный небесный камень, выплавленный богиней Нувой в общей сложности 49 дней, который она держала рядом с собой в течение длительного периода времени. Это единственное в своем роде сокровище. Маленький божественный камень превратился в маленького золотого котенка и появился на плече Сиакая прямо из воздуха, с гордым выражением лица. Внезапно он, казалось, подумал о чем-то, опустил голову и сказал: «Да, интересно, Будет ли богиня Нува одинока без меня рядом с ней? Без меня монотонный период уединения богини Нувы был бы таким скучным. Юсиакаа погладила его маленькую головку и прошептала. Тогда тебе нужно больше помогать мне. Ты должен стремиться восстановить свою духовную силу, как можно раньше, вырваться из пустоты и вернуться к богине Нуве. Я хочу этого, но твоя жизнь так спокойна, что мне почти не нужно тебе помогать. Как много улучшений я могу сделать, когда мне нужно только производить немного воды мистического камня каждый день. В тоне маленького божественного камня послышалось легкое недовольство. Он спрыгнул с плеча Сиакаа и побежал по арбузным полям. Глава 151. Императорский указ. Юйхан краем глаза заметил золотую вспышку. Он присмотрелся и понял, что это был маленький желтый котенок, которого вырастила его младшая сестра. Когда появился этот парень, будет ли он топтать саженцы арбузов, бегая так безрассудно? Но, присмотревшись внимательнее, он увидел, что котенок очень ловко решил пробежаться по грядкам на полях и вообще не тронул ни лозы, ни саженцев. Ковш за ковшом вода со слабым намеком на мистический камень выливалась в арбузные поля. Арбузные саженцы тянули свои листья на ветру, как будто старались изо всех сил расти. Крошечные арбузы, казалось, тихо росли, когда никто не смотрел. Они закончили поливать 3 участка арбузных полей, когда был почти полдень. Дети взяли пустые ведра и пошли обратно к дому. Когда они достигли подножия западных гор, они заметили, что обычно пустынная резиденция Чжао была окружена многими жителями деревни. Семья дяди Чжао жила далеко от деревни, поэтому они редко общались с жителями. Его дом всегда был очень мирным и тихим, но сегодня что-то случилось. Сиакаа и ее старший брат переглянулись и быстро побежали к резиденции Чжао. Когда они подошли к каменной стене резиденции Чжао, то услышали, как возбужденно обсуждают происходящие окружающие жители деревни. «Ух ты! Ты видел? Это императорский указ! Это императорский указ, упомянутый в опере! К сожалению, это слишком далеко, чтобы увидеть, как на самом деле выглядит императорский указ. Я никогда не думал, что старый Чжао был великим полководцем прежней династии. Знаете ли вы о чиновнике, который в последнее время часто приходит к нему домой? Это его ученик. Он высокопоставленный чиновник императорского двора. Разве вы не слышали, что сказано в императорском указе? Император лелеет и ценит талант, поэтому он хочет, чтобы старый Чжао вернулся и стал чиновником. Что за титул был ему присвоен? Не могу вспомнить. Генерал Чжингадин. Он удостоен звания великого полководца. Семья охотника Чжао будет потрясающей в будущем. Разве это не так? Теперь семья Чжао будет наслаждаться счастливой жизнью в столице. У человека, объявившего императорский указ, нет бороды. Это тот самый Тайцзянь, о котором говорится в опере. Ша-ша-ша, ты ищешь смерти. Эти евнухи больше всего ненавидят, когда их называют Тайцзянь-2. Если он тебя услышит, ты будешь обезглавлен. Услышав это, Юсиакаа почувствовала полное облегчение. Наконец-то у дедушки Чжао все наладилось. Раньше, когда она навещала семью Чжао, она часто невольно видела, как дедушка Чжао смотрит вдаль с потерянным взглядом. Тот, кто обладает гражданскими и военными талантами, будет служить императорской семье. Казалось, дедушка Чжао не хотел жить такой скучной жизнью, несмотря на то, что прожил в уединении 30 лет. К счастью, нынешний император был мудрым государем, который назначал людей на основании их заслуг. В будущем дедушка Чжао и его семья должны уметь блистать и процветать на своих постах. «Эй, маленькая девочка, стой прямо здесь!» Как только Юсиакаа хотела развернуться и уйти, громкий голос остановил ее сзади. Юсиакаа огляделась и поняла, что она была единственной маленькой девочкой вокруг. «Это мне? Кто это?» «Да, ты!» Звук шагов раздался сзади и быстро приблизился к ней. Здоровый и добродушный старик с белой бородой и бледным пухлым лицом тепло посмотрел на нее с улыбкой. «Пятый лорд!» Юсиакаа узнала его. Он был одет в одежду из грубой ткани. Увидев его простой наряд, она с любопытством спросила. Заложив руки за спину, почетный император огляделся и увидел повсюду зеленую зелень. Даже воздух казался свежее. Он улыбнулся и сказал. «Это хорошее место для того, чтобы прожить здесь свою жизнь на пенсии». С воображаемыми черными линиями на голове Юсиакаа подумала. «Вы, должно быть, слишком ленивы. Вы предпочитаете носить заплатанную одежду из грубой ткани вместо шелков и парчи. Вы живете не как член императорской семьи, а бродите по бесплодной и бедной местности. Как, скажите на милость, Вы определили, что это отдаленная деревня хорошее место, чтобы наслаждаться жизнью на пенсии. Вы пришли с императорским посланником, который пришел объявить императорский указ, верно? Увидев, что он пришел из резиденции Чжао, Юй Сяокая внезапно пришла эта мысль. Почетный император рассмеялся и, казалось, был в хорошем настроении. Я слышал, что главный управляющий Чжан должен отправиться в деревню Дуншань, чтобы объявить императорский указ. Учитывая, что мы шли одной дорогой и было неплохо присматривать друг за другом по дороге, мы просто пришли вместе. Шли одной дорогой, зачем вы приехали в деревню Дуншань? Юй Сяокая держала на руках маленького золотистого котенка и нежно гладила его шерстку. С еще более широкой улыбкой на лице почетный император сузил глаза и посмотрел на нее, заставляя ее чувствовать себя неловко. Затем он сказал: «Конечно, я пришел, чтобы найти тебя, ах, найти меня, почему он ищет ее? Может быть, он думал, что тратить 300 талий на рецепт ее тушеной еды пустая трата денег, и хотел получить возмещение. Но с другой стороны, этот пятый лорд не был бизнесменом и не собирался ничего продавать. Так что потратить 300 талий, чтобы удовлетворить свою жажду, было действительно несколько расточительно». Почетный император притворился загадочным и улыбнулся ей. Он замахал на нее руками и направился в сторону дома Сяокая. Ну, похоже, он действительно готовился к приезду. Он даже знал ее адрес. Однако дома у нее было не так уж много наличных. Она попросила третьего молодого мастера Чжоу помочь ей вложить все деньги, которые она заработала от продажи рецепта, а также последующие доходы в магазины в гавани. Почетный император медленно шел впереди, а Сяокая следовала за ним шаг за шагом, как маленький фаворит. Юйхан и слуги почетного императора стояли позади них. Как только Юйхай вышел, он увидел группу людей, направлявшихся в эту сторону. Он внимательно посмотрел и понял, что его младшая дочь находится среди толпы. «Сяокая, кто это? О, разве это не пятый лорд? Зачем старец пришел в гости?» Юйхай также узнал старика, который шел впереди, и поспешно вышел вперед, чтобы поприветствовать его. Почетный император скорчил длинную гримасу и сказал раздраженным тоном: «Младший Юй, если честный человек не умеет говорить, он обидит многих людей. Этот господин очень разгневан. Что ты думаешь, ты должен сделать?» Юйхай знал, что у человека, стоящего перед ним, было необычное прошлое. Если он случайно обидит его, кто знает, что он сделает с такими бессильными простолюдинами, как они. Даже если этот человек просто пошевелил мизинцем, результаты, вероятно, не были чем-то, что он мог выдержать. Таким образом, на мгновение Юйхай просто стоял беспомощно и не знал, что ему сказать. «Пятый лорд, не обижайте моего отца, он честный человек. Скажите мне, что вы хотите поесть. Пока мы можем позволить себе ингредиенты, я обязательно сделаю это для вас. Но я умею готовить только домашние блюда, поэтому не просите меня сделать такие вещи, как Фотянь Цан 3 и Баошень Чи Ду 4. Я всего лишь невежественная маленькая крестьянка, поэтому не знаю, как их готовить». Юй Сяокая почувствовала, что все еще способны справиться с обжорой. Конечно, ее грубые слова не спровоцировали почетного гостя из столицы, пятого лорда. Вместо этого он хохотнул и сказал: «Мне очень нравится эта маленькая девочка, Сяокая. Тогда я, пятый лорд, больше не буду вежливым, я хочу есть мясо из свиной головы. Я также хочу острый свиной кишечник, измельченный свиной рубец в масле чили, суп из утиной крови с вермишелью». У почетного императора не было никаких оговорок, и он заказал много блюд, которые все соответствовали категории домашней еды, о которой упоминала Сяокая. Но последнее блюдо, суп из утиной крови с вермишелью, Сяокая приготовить было довольно трудно. «Пятый лорд, утиную кровь легко достать, но где я возьму вермишель? Можно ли заменить его на утиную кровь и тушеное мясо с тофу?» В это время Юй Сяокая уже подтвердила личность пятого лорда. Ему было за 50, и у него была высокая и крепкая фигура. На первый взгляд было очевидно, что он уже служил в армии. Кроме того, он мог носить ярко-желтый цвет, который символизировал императорскую семью. Самое главное, он знал блюдо суп из утиной крови с вермишелью. Пятый лорд был императором-основателем великой династии Мин и нынешним почетным императором. Ай, великая династия Мин была действительно слишком мала. Два переселителя действительно встретились именно так. Но она не была уверена, что почетный император знал о ее происхождении. Сможет ли она обмануть его? Юй Сиакао изобразила огорчение и пробормотала. «Пятый лорд, все остальные блюда легко приготовить, но этот суп из утиной крови с вермишелью, что такое вермишель, где я могу ее купить? Не прикидывайся дурочкой и не пытайся замять это. Ты, эта маленькая девочка, еще слишком молода, чтобы строить козни против меня. Даже если другие не знают, что такое вермишель, разве ты можешь не знать? Мне все равно, я обязательно съем суп из утиной крови с вермишелью». Почетный император величественно вошел во двор семьи Юй, а затем откровенно сел в кресло перед домом. Казалось, она не могла этого избежать. Видя, что почетный император не собирается разыгрывать сцену встречи товарищей из одного родного города, Юй Сиакао, естественно, тоже не стала упоминать об этом. Она нахмурила свое маленькое личико и сказала: «Пятый лорд, я знаю только, что вермишель делают из муки из сладкого картофеля, но я никогда не делала ее раньше. Я не знаю, как ее делать». Почетный император неторопливо раскачивался в кресле, прищурив глаза, но не упустил ее из виду и не пощадил, сказав: «Ты знаешь, как приготовить жареную курицу и утку османтус, но ты не знаешь, как сделать вермишель. Кого ты обманываешь? Если ты и дальше будешь терять время, я накажу твоего отца преступлением неуважения и отправлю его в тюрьму». Хм. Сиакао чувствовала себя по-настоящему беспомощной перед лицом почетного императора, который был похож на неразумного старого мальчишку. Посмотрев на изумленного отца и растерянную мать, она собралась с духом и сказала: «Пожалуйста, не пугайте таких честных людей, как мы. Мои родители робкие и легко пугаются. Думаю, сегодня вы не сможете съесть вермишель. Процесс приготовления вермишели слишком сложен, поэтому ее невозможно приготовить прямо сейчас. Кроме того, свиная голова, кишки и рубец были доставлены в доки для продажи. Если вы хотите их съесть, вам придется подождать до вечера». «Ладно, я, пятый лорд, тоже не безрассудный человек. Давайте просто пообедаем в непринужденной обстановке, а вечером я буду ждать большого пира». Почетный император удобно скрестил ноги в кресле, а потом вдруг сказал: «Так удобно раскачиваться в кресле-качалке, греясь на теплом солнышке. Большой пир сегодня вечером. Почетный император не вернется сегодня в город. Как могла деревня Дуншинь вместить этого великого Будду?» Юй Сиакао посмотрела на ведущего императорского гвардейца, стоявшего рядом с почетным императором. Главный императорский стражник притворился, что не видит пристального взгляда Сиакао, и встал рядом с почетным императором с ледяным выражением лица. На самом деле, у него действительно был внутренний психический срыв. Если бы он мог выбрать, он предпочел бы, чтобы его хозяин послушно остался в столице. Это было самое безопасное место во всей великой династии Мин. Но его хозяин любил бегать. Там все еще оставались сторонники прежней династии, так что снаружи было действительно опасно. И все же он хотел провести ночь в этой маленькой горной деревушке. Его хозяин, должно быть, думает, что он все еще бездельничает и хочет дать ему решить какие-то проблемы. К несчастью, главный управляющий Лю остался в столице. Если бы он был здесь, то, возможно, смог бы убедить его. Что же касается их, императорских гвардейцев, то они могли только стоять в стороне. Юй Сиакао спряталась на кухне с несчастным выражением лица. Мадам Лю потянула ее за руку и тихим голосом спросила о личностях людей во дворе. Сиакао боялась напугать своих родителей и не осмеливалась раскрыть истинную личность пятого лорда. Она просто сказала, что он уважаемый гость из столицы, с которым даже окружной судья должен быть вежлив. Один чжинга-генерал, чжинга-защитник нации. Два тайцзянь, также означает евнух, но имеет негативную коннотацию, поэтому люди обычно называют их гунгун, что звучит более вежливо. Три фу-тянь-цан, буквально Будда прыгает через стену. Тушеное мясо, состоящее из многочисленных ингредиентов, таких как курица, утка, абалоны, гребешки и многое другое, приготовленное в огромной банке и обычно требующее 1-2 дня для приготовления. 4. Баошен чиду, густой суп из морского ушка, морского огурца, акульего плавника и рыбьей пасти, что также буквально называется. Глава 152. Старые воспоминания. С точки зрения госпожи Лю, окружной судья был самым высокопоставленным чиновником в городе Тангу. Если судье приходится так вежливо обращаться с этим человеком, значит, он определенно очень высоко поднялся по служебной лестнице. Ей нужно было быть более осторожной с ним. Дома было ограниченное количество ресурсов. По большей части у них были только овощи, которые росли в поле. У них дома был только один вид мяса, и это была порция полосатой свинины, которую они купили вчера. Юйсиакаа отрезала кусок полосатой свинины и мелко нарезала ее, пока она не превратилась в мелкий фарш. Затем она нарезала несколько баклажанов кружочками и обмакнула их в яйцо и муку, прежде чем обжарить в баклажанных оладьях. У нее было предчувствие, что почетный император любит сильно приправленную еду, поэтому он, вероятно, будет наслаждаться этими ароматными и слоеными баклажанными оладьями. Что касается остатков свинины, она использовала ее, чтобы сделать жирную, полную восхитительного вкуса, дважды приготовленную свинину. Она взяла стручковую фасоль, только что собранную в саду, и поджарила ее с небольшим количеством сала, чтобы получилась вкусная стручковая фасоль. К помидорам она добавила несколько куриных яиц, чтобы сделать тарелку жареных помидоров и яиц. Таким образом, ей удалось приготовить 4 горячих блюда. Для 2 холодных закусок она использовала огурцы и арахис, которые были приготовлены в кипящей воде. Однако, имея на столе только 2 тарелки с холодными закусками, она подумала, что это не очень презентабельно. Немного подумав, Сиакаа достала из банки для маринования 5 утиных яиц со специями и сварила их до готовности. Затем она нарезала их и положила на тарелку. Маринованные утиные яйца были полны аромата и довольно вкусны. Яичные желтки были ярко-желтого цвета, и из них сочились маленькие капельки блестящего желточного масла. Они имели слегка соленый вкус, который был очень ароматным. Сиакаа быстро подсчитала время и решила, что вековые яйца уже должны быть готовы. Она выбрала одно из яиц, покрытое грязевой смесью, и слегка отщипнула верхушку его грязевой скорлупы. Яичная скорлупа, которая была аккуратно вскрыта, отделилась, открыв блестящую темную поверхность. На поверхности были белые, нежные узоры, которые показывали фирменный вид яйца сосновый цветок. Она слегка понюхала яйцо, и в нос ей ударил особый экзотический запах. Сиакаа попросила Сиалянь, которая только что вернулась домой, съездить на их осле в соседнюю деревню и купить немного мягкого тофу. Вековые яйца с тофу были простым блюдом, которое было очень вкусным. Это блюдо имело мягкую текстуру, нежный вкус и таяло во рту. Сначала она разрезала мягкий тофу на маленькие прямоугольные кубики и попросила мадам Лю выдолбить их. Затем она мелко порубила вековые яйца и смешала их с ароматическим уксусом, кунжутным маслом и другими приправами. Затем она засунула яичную смесь в выдолбленные кусочки тофу и посыпала сверху мелко нарезанным зеленым и красным перцем чили. Готовое блюдо не только выглядело аппетитно, но и имело пикантный вкус и запах. «Дочь, твой крестный вернулся. Что ты приготовила такого вкусного, что я чувствую его запах издалека?» Излишне говорить, что в прошлом месяце генерал Фан Цзычжин часто возвращался из доков, чтобы перекусить у семьи Юй. Его громкий и ясный голос часто можно было услышать задолго до того, как он ступал во двор семьи. На этот раз резонирующий звук его голоса прозвучал так, словно его внезапно оборвали и резко остановили. В этот момент глаза Фан Цзычжиня были шире, чем бронзовый гонг, и были полны недоверия. Он с силой потер глаза, но великий и благородный человек перед ним все еще был во дворе. Этот скромный чиновник кланяется в знак приветствия. Фан Цзычжинь сделал 3 шага вперед и опустился на колени перед почетным императором. Как будто золотая гора столкнулась с нефритовым столбом. Как раз когда он собирался закончить свое приветствие почетному императору, его прервали. Почетный император махнул ему рукой в знак прощания. «Минчжи, мы не в столице, так что не надо быть таким серьезным. Пойдем, посиди здесь и побудь немного с пятым лордом». Минчжи было вежливое имя Фан Цзычжиня. «Эми, пятый лорд, почему вы находитесь в деревне Дуншань? Вы слышали, что здесь живет мой хозяин? Этого не может быть. Ах, если это правда, то вы должны быть в доме моего хозяина, так почему же вы находитесь в резиденции брата Юй?» Фан Цзычжинь осторожно сел на маленький деревянный табурет рядом с почетным императором и положил руки ему на колени. Он напоминал ученика начальной школы, получающего уроки у своего учителя. Юйхай стоял посреди огородного поля во дворе, переворачивая землю. Когда он увидел высокого чиновника 3-го ранга, кланяющегося 5-му лорду, он понял, что у этого 5-го лорда было сверхъестественное происхождение. Он пытался угадать, насколько возвышенным был 5-й лорд, когда работал. Однако, поскольку 5-й лорд, по-видимому, не имел никакой недоброжелательности к семье Юй в данный момент, это считалось огромным благословением. «А, Крестный, разве ты не был у дедушки Чжао и не помогал им решать вопросы, связанные с императорским эдиктом? Откуда у тебя есть время, чтобы приехать сюда? Юй Сяокао вышла из кухни, чтобы выглянуть наружу, и лучезарно улыбнулась мужчинам во дворе. Ее светящееся и бледное личико каким-то непонятным образом покрылось мукой. Вместо того, чтобы выглядеть неряшливо, это на самом деле делало ее еще более очаровательной и очаровательной. На глазах у своей милой приемной дочери выражение лица Фан Цзычжэня стало таким мягким, что казалось, из него можно выжать немного воды. Его улыбка стала нежной, а голос тоже смягчился. Евнух, который завещал императорский указ, собирается пообедать вон там, поэтому я подошел, чтобы собрать для них свежие овощи. Что, евнух, издающий императорский указ, остается с семьей Чжао, чтобы поесть? Кто дал ему такое право? Почетный император стер с лица любезную улыбку, и звук его голоса показался немного более величественным и внушительным. Фан Цзычжэнь осторожно улыбнулся и сказал: «Пятый господин, уже полдень, а в окрестностях деревни Дуншэнь негде поесть. Должен ли евнух вернуться обратно на пустой желудок? Не вините евнуха Чжэна». Почетный император свирепо нахмурился и ответил: «Деревня Дуншэнь находится всего в 2 часах езды на лошади от города. Не то чтобы Чжан Цуань не знает обычаев и правил. Не боится ли он быть обвиненным в преступлении, в попытке слишком близко подобраться к чиновникам? Пятый лорд, это не должно быть так серьезно, верно? В деревне Дуншэнь больше никого нет, так что, скорее всего, никто не будет сплетничать об этом». Фан Цзычжэнь почувствовал, как на лбу у него выступили капельки пота. «Ты хочешь сказать, что до тех пор, пока другие люди не видят, что для него нормально дружить с придворными чиновниками?» Почетный император глубоко нахмурился и приказал императорской гвардии, стоявшей рядом с ним: «Маленький Чжан, сходи за Чжан Цуанем. Скажи ему, что я здесь обедаю и мне нужно, чтобы кто-нибудь меня обслужил». «Понял». Императорский телохранитель Чжан Мо получил приказ и быстро ушел. Во дворе быстро снова воцарилась тишина, но теперь атмосфера была несколько неловкой. Юйхай уже давно вышел со двора и начал работать на земле перед воротами. Он боялся услышать что-то, чего не должен был слышать. «Пора есть». Ясный и звонкий голос Юй Сяокао нарушил мертвую тишину во дворе. Фан Цзычжэнь вдруг почувствовал, что нет ничего приятнее для его ушей, чем крик приемной дочери: «Пора есть, во всю глотку». Хмурое выражение на лице почетного императора мгновенно исчезло, и он шмыгнул носом. «Это блюдо довольно хорошее, мне оно нравится». «Пятый лорд, вы хотите поесть в комнате или во дворе?» — спросила Юй Сяокао. Почетный император взглянул на шатающийся глинобитный дом семьи Юй и скривил губы. «В комнатах немного душно, а двор такой светлый и просторный. Давай поедим во дворе». Когда Юйхан услышал, как старик высказал свое мнение, он быстро перенес новый обеденный стол семьи во двор и вынес все табуреты в доме. Он посмотрел на крупных мужчин рядом с пятым лордом, на мгновение заколебался, а затем тихо спросил Сяокао: «Похоже, у нас не хватает деревянных табуретов для всех. Может, мне пойти к тете Чжоу и одолжить у нее немного?» Хотя почетный император уже не был молод, слух его оставался таким же острым, как и прежде. Он засмеялся: «Тебе не нужно проходить через столько проблем. Эти люди не будут есть с нами за одним столом. Минчжэ, раньше девочка называла тебя крестным отцом. Тебе очень повезло. Раньше я хотел принять эту девочку в качестве почетной внучки, но она меня просто отвергла.